Глава 34. Все обиды и разногласия были забыты в один миг. «Кай!» — выдохнула я и попыталась отстраниться, но тяжелое тело плотно прижало меня к стене. Дракон тихо и хрипло дышал, и я чувствовала, как вздымалась его грудь, но почему-то не отвечал. Коридор за спиной моего жениха озарился вспышкой света. Кто-то вскрикнул, и мне, наконец, удалось выглянуть из-за Кайдеона, чтобы увидеть лорда-ректора. Виктор Андар, в отличие от меня, прекрасно управлялся со своей магией, и никакая блокировка ему не мешала. Хотя, судя по тому, что они с Каем смогли попасть в это подземелье, никакого блока вообще не было. «Кай!» Я попыталась заглянуть в лицо обсидианового дракона. Внутри меня все застыло от ужаса и паники. Он, судя по всему, принял на себя удар, который предназначался мне, и нож вонзился в его спину. А я совершенно ничем не могла помочь. Бездарная, бесполезная девчонка. Не боевой маг, а недоразумение. Кай медленно поднял голову и улыбнулся мне, но будто через силу. Его глаза полыхали драконьим золотом, а дыхание обжигало. «Я слышу твои мысли, Джай», — прошептал он и укоризненно сощурился. «Из тебя со временем выйдет отличный боевой маг, лагун. Из меня выйдет отличная домохозяйка», — с горечью признала я. «Боевая магиня для сильных и смелых, а я слабая и трусливая». «Ты самая смелая и сильная», — тихо произнес он и погладил меня по щеке. «Не волнуйся. И со мной все хорошо. Ты зря беспокоишься. Это даже не больно. Давай еще немного так постоим. Пусть господин Андар разберется с преступником». «Конечно», — кивнула я, прижавшись щекой к горячей ладони. Глаза пекло от поступивших слез, и я изо всех сил не давала им пролиться. «Ты ранен. Как это может быть не больно?» «Не смертельно», — криво усмехнулся он. «Не так страшно, как потерять тебя. Я же думал, я дождусь целителей. Не бойся, Джай. И, пожалуйста, не надо плакать». Его голос звучал все более хрипло, а глаза начали медленно гаснуть. «Нет, Кай!» Я с отчаянием вцепилась в его плечи, как будто могла таким образом удержать его в сознании. «Не покидай меня!» Моя рука скользнула ниже и под левой лопаткой наткнулась на торчащий нож, засевший по самую рукоять. Райдер тихо зашипел от боли, а я всхлипнула, потому что лезвие просто не могло не задеть сердце. И мой дракон держался на чистом упрямстве или, вероятно, чуде. «Я ни о чем не жалею», — сказал он, когда я отдернула руку, чтобы не причинить ему еще больше боли. «Это меньшее, что я мог для тебя сделать после того, как поступил с нашим предназначением». «Не говори так», — замотала головой я, и слезы все же потекли по щекам. «Это звучит как прощание». Он печально усмехнулся и закрыл глаза. «Кай!» — выдохнула я, повинуясь внезапному порыву. Прижалась губами к его губам. Вряд ли поцелуй был именно тем, что было нужно моему дракону на грани смерти. Но если судьба решила сделать этот миг последним в нашей жизни, я не хотела ни о чем сожалеть. Райдер не ответил. Когда он начал падать, я как могла подхватила его и прислонила к стене, стараясь, чтобы нож не вонзился глубже. Магия действительно ко мне вернулась. Я чувствовала, как внутренний огонь покалывал кончики пальцев, и также болезненно четко слышала, как все медленнее билось сердце Кайдеона Райдера. За своими переживаниями я практически забыла о проклятии, что ослабляло нас обоих. Нам нужна была близость, чтобы неизвестный яд перестал выжигать нас изнутри. Шансов выжить и без того с каждым мгновением становилось все меньше. Но Кай больше не шевелился. Он сидел, привалившись боком к стене подземелья, и с его губ срывалось тяжелое хриплое дыхание. Все, что я могла, — взять своего жениха за руку и сжать пальцы, отказываясь отпускать своего, пусть и не истинного, но любимого за тонкую грань, из-за которой нет возврата. Подземелье неожиданно стало совершенно тихо. До этого до меня доносились звуки возни, то и дело мелькали магические вспышки. Но нас накрывал защитный купол, установленный Кайдеоном. С каждым мгновением щит становился все тоньше, но и спасать нас от обезумевшего огненного дракона необходимости больше не было. «Рэй Раймонд, вы арестованы за покушение на жизнь леди Джай!» — раздался в подземелье новый голос. Но я даже не повернулась в ту сторону. Мне казалось, только моя воля удерживала Кая в этом мире. Стоило мне отвести взгляд, и он мог ускользнуть. Никаких обид во мне больше не осталось. Обсидиановый дракон закрыл меня с собой и сполна расплатился кровью за все, что успел совершить. Поэтому я отчаянно надеялась на милость богини-матери. Она не могла разлучить нас после того, как мы снова едва ли не чудом воссоединились. «Клянусь», — прошептала я, склонившись к лицу Кайдеона, «если ты выживешь, я снова буду твоей. Столько, сколько захочешь. Только, пожалуйста, не умирай». Мои щеки стали влажными от слез, а рука Кая, которую я сжимала, показалась мне холодной и безжизненной. Но он ведь не мог сдаться так просто. Не мог просто взять и перестать бороться за жизнь. Кто угодно, только не Кайдеон Райдер, которого я знала. Чья-то высокая фигура заслонила свет. «Молодежь!» — раздался усталый голос ректора Андара. «Ничего не могут сделать без самопожертвования!» Я подняла на него злой, оскорбленный взгляд. «Он спас меня!» Я сильнее сжала пальцы Кайдеона. Мне стоило огромного труда воздержаться от обвинений. В том, что произошло, была и вина ректора. «Спас!» — не стал спорить со мной лорд Андар. «Но мог бы при этом не жертвовать собой. Вы говорите так, будто надежды уже нет». Мой голос дрогнул. «Как будто он...» «Это был смертельный удар», — кивнул огненный дракон и, присев на корточки, приложил пальцы к сонной артерии Кая. «Но, к счастью, в этом мире у него есть сильнейший якорь. Ты можешь спасти его». Мужчина поднял на меня задумчивый взгляд. «Его аура наводит меня на совершенно определенные мысли. Вы его истинная пара?» «В прошлом». Мое сердце едва не выпрыгивало из груди от вспыхнувшей надежды. Кай разорвал эту связь 3 года назад. «Видимо, не до конца. Потому что я вижу такую прочную связь, которой даже смерть не помеха. Прошу вас, госпожа Джай, возьмите Кайдеона за вторую руку и закройте глаза». Думать было некогда, и я просто сделала, как мне велели. «А теперь посмотрите на ауру дракона своим внутренним взором. Это как магическое зрение, только глаза вам для этого совершенно не нужны». Магическое зрение с закрытыми глазами. Если бы преподаватель по потокам объяснял все так просто и доходчиво, я бы, наверное, была отличницей. Аура обсидианового дракона была будто затянута туманом. «Вижу», — сказала я хриплым от волнения голосом. «Его аура серая и немного пульсирует». «А теперь посмотрите на свою». Моя была немногим лучше. Тоже тусклая и какая-то болезненная. «Наверное, из-за проклятия», — пробормотала я, уверенная, что лорд-ректор прекрасно видел то, о чем говорил. «Или из-за проснувшегося во мне темного дара. Но видел ли это Виктор Андар в моей ауре? Наверняка да. Потому что взгляд, устремленный на меня, стал еще более мрачным». «Когда вы успели пройти инициацию, госпожа Джай?» — спросил он глухо. «Во время бала», — призналась я, не видя смысла скрывать. «Это обязательно выяснять прямо сейчас. Надо помочь Каю». «Конечно», — согласился со мной мужчина. «Теперь направьте поток магии на господина Райдера. Окутайте его своей силой, напитайте его». Я слышала о подобных способах поделиться жизненной силой, но не думала, что самой когда-то придется попробовать. И все же. Я должна была сделать это ради Кайдеона. Магия хлынула из меня, стоило только отдать ей мысленный приказ. Я видела, как аура обсидианового дракона начала светлеть и едва не рыдала от облегчения. В какой-то миг мне показалось, что мой жених снова начал глубоко и размеренно дышать. Но, конечно же, показалось. Слишком сильна во мне была надежда, а ему явно требовалось больше моей магии. Гораздо больше того, что я могла дать. Поэтому я продолжала щедро делиться, уверенная, что даже всего моего резерва будет недостаточно. Силы покидали меня, и я не сразу услышала голос ректора, который просил меня остановиться. «Госпожа Джай!» Словно сквозь туман донеслось до меня. «Остановитесь! Все уже хорошо. Он будет жить. Целители прибыли, сейчас они извлекут нож и...» Дальше я не слышала, потому что тьма вокруг обрушилась на меня и сжала в своих крепких, холодных объятиях.